его словах почти нет смысла, но много чувств и что-то там еще, что навеял ему запах травы. Грудь колесом и дым коромыслом, широкий шаг и все всегда хорошо у всадника без головы. И с ней он никогда не глядит на часы. Он не читает газет и ничего не помнит из детства. Она принцесса без королевства, и в жизни таких всегда есть место для всадника без головы. Ему все время пить бы да петь бы, его друзья драконы и ведьмы стали, пинчуга-поэт. Порой они могут устать друг от друга, но он вернется, ибо ходит по кругу, несет ей свой странный букет. И для нее он герой всех ненаписанных сказок. Он не болеет с похмелья и любит ее стихи. Она без двух минут королева, но он, как всегда, уходит налево. Он всадник без головы. Но с ней он и не станет смотреть на часы. Он не любит футбол и не впадает в эстетство. Она принцесса без королевства, и в жизни таких всегда есть место для всадника без головы. Она принцесса без королевства, и в жизни таких всегда есть место для всадника без головы.